1.2. Вегетативная нервная система. Основной функцией вегетативной нервной системы является управление функцией внутренних органов. Она условно подразделяется на центральную и периферическую систему. Высшие вегетативные центры расположены в головном и спинном мозге. Кроме того, вегетативная нервная система условно подразделяется на симпатический и парасимпатический отделы. Вегетативная нервная система иннервирует гладкие мышцы, железы, сосуды, сердце, регулирует просвет сосудов, процесс обмена веществ, обеспечивает функции роста организма, питания, дыхания, выделения и циркуляцию жидкостей, трофику тканей. Симпатический отдел по своей функции является трофическим, то есть обеспечивает питание. Он усиливает окислительные процессы, потребление питательных веществ, дыхание, поступление кислорода к мышцам, ускоряет сердцебиение. Симпатические и парасимпатические отделы работают в тесном взаимодействии, соотношения между ними меняются на различных стадиях функции внутренних органов. Центры симпатического отдела расположены в боковых рогах серого вещества в сегментах С8-Л3. Над спинальными центрами доминируют высшие центры, расположенные в стволе и полушариях мозга. Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет гипоталамическая область, связанная с гипофизом. Гипоталамо-гипофизарная система регулирует деятельность эндокринной системы. Объединение всех соматических и вегетативных функций происходит в коре головного мозга. От клеток боковых рогов спинного мозга отходят длинные соединительные нервные волокна. Они выходят из позвоночного канала вместе с корешками соматических нервов и направляются к ганглиям, то есть нервным узлам пограничного симпатического ствола. Часть из них идут к сосудам, гладким мышцам и железам. Симпатический пограничный ствол — периферическая часть симпатического отдела. Это парное образование лежит на боковых поверхностях тел позвонков и тянется от основания черепа до крестца. В нем различают шейный, грудной, поясничный и крестцовый отделы. Каждый отдел состоит из нескольких ганглиев, связанных между собой белыми соединительными волокнами наподобие веревочной лестницы. Всего в каждом стволе насчитывается от 22 до 25 нервных ганглиев. Ганглии состоят из скопления нервных клеток. В поясничном и крестцовом отделах оба пограничных ствола соединены между собой поперечными нервными ветвями. Длинные отростки нервных клеток направляются от ганглиев к железам, гладким мышцам и по артериям, вокруг которых они образуют сплетение. Эти нервные волокна вместе с артериями направляются ко всем внутренним органам.